Как я могу сейчас купиться, допустим, на слезы своего сына и на его скандал? Папа, я хочу прыгнуть с пятого этажа! Дай я прыгну, дай! Что это? Ну давай прыгай, что ли. Я ему скажу, какое у тебя мягкое сердце. Какой ты добрый. Вы от меня такой доброты, видимо, ждете? Да нет, я ему по заднице как оттяну, в угол еще поставлю. И он все ходит, папа злой, убить папу, разорвать папу. Точно так же здесь так происходит иногда. Я почему вас не удовлетворяю, только лишь поэтому. Что вся эта природа мне известна. Поэтому, кстати, я не могу вам позволить прыгнуть с пятого этажа. А вы скажете, какой добрый! А, он самый добрый! Задача не в этом. Хари Кришна, вопрос. Оскорбление, как аппарат, происходит по причине гнева, да? Вожделение. Это ясно говорится однозначно, что природа, эти оскорбления, это наше вожделение. То есть мы испытываем зависть и испытываем... как сказать, вот почему преданные говорят, да, что я не могу подняться до этого, ой, да я понял, потому что ложное эго, все через ложное эго делается, поэтому вот здесь, вот эта слога очень, очень важна, прямо очень хорошо говорится, что человек, которым руководит ложное эго, постоянно испытывает страдания, причиняемые ему умом и телом, поэтому величие осознавших себя душ не вызывает у него ничего, кроме злобы. Лишенные надежды подняться до их уровня и обрести самосознание, вот именно что самосознание, он ненавидит их так же, как демоны Верховной Личности Бога. Точно так же, кстати, тех людей, которые нам говорят о чем-то, мы сразу начинаем дергаться. Про природу ложного эго. И она не позволяет нам действовать. А это вожделение. То есть желание наслаждаться отдельно. Поэтому происходит оскорбление. Да, оскорбление из зависти происходит. Потому что мы сочувствуем, что мы бессильны подняться на этот уровень, тогда мы себе так отхватим. Но это все, поэтому это называется оскорбительная стадия, потом нейтральная, потом чистая. То есть мы также и преданное служение проходим, начинаем с оскорблений, друг другу, там кому угодно, понимаешь? То есть всех оскорбляем. В итоге-то, если так вот честно говорить, если бы мы не читали «Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе». Если бы мы не читали эту мантру «Джая Шри Кришна», столько бы у нас было неприятностей. Просто одну мантру бы, если бы читали Хари Кришна, у нас было бы уйма неприятностей. Уйма. Потому что это именно Махапрабху, именно Панчататва, она нейтрализует все наши оскорбления. Но это сейчас все... Ага. Джай Шри Кришна читает, раз ты начнешь. И всех оскорблять, и потом Джай Шри Кришна читает. Нет. Это суть в том, что это просто усилие наше в этих... В процессе оно должно постепенно нейтрализоваться. Если мы вот как я тебе все время говорю, бейся. Бейся в кровь, но бейся. Понимаешь? То есть суть в том, что мы должны биться. Как бы нам тяжело, потому что мы должны понимать, что причина всех наших трудностей в уме и в теле – это наше ложное эго. И если мы вот просто поверим Шримад Бхагаватам, что это наша причина, то вот как, допустим, с Иканикой я все говорю, она никак, она все время говорит, это вы против Индии, вы против Дхам, вы против преданных, вы против... Она сделала меня таким, я вообще смотрю на себя, вот я, если вот все то, что она мне высказала, я не думаю, что я такой великий. Вот как она обо мне сказала, допустим, там, особенно в Чите, она мне так расписала, что я вообще... Авьякта говорит, она даже, ну, мне Авьякта говорит, она даже не понимает, что она совершила вайшнава апарадхи. Она не понимает, что и будут последствия у нее. Говорит. Поэтому, когда она мне предложила там какие-то подарки, я, говорит, отказался напрочь. И почему он сказал, что когда ты, то есть, когда она перед тобой извинится, только тогда я смогу принять это. Она не поняла это и пришла вчера мне говорить, передайте Авьякте Прабу. Я говорю, почему я там? Она говорит, потому что он сказал, что он только из ваших рук возьмет. То есть она даже этого не поняла, что говорит. Что говорят? Мы можем быть лишены полностью понимания. Вроде нам говорят, мы полностью лишены понимания, абсолютно. Но я не принимаю ее оскорбления, потому что я же буддист, вы же знаете. Я, конечно, по принципу Господа Будды действую. Кому-то это все, тебе, мне это не надо. Оставь это себе. Понимаете? Поэтому вот эта вся природа, это просто проявление ложного эго. И когда у нас наше ложное эго, мы не можем его отвергнуть. Мы начинаем к тому человеку, который нас это показывает, нам, мы сразу к нему предвзятость начинается. И мы... Весь этот яд, это все, этот кал, этот весь из нас прет со всех дыр. Как с мясорубки вот эти. Отсюда вытекают. И кругом, кстати, пахнут его сразу. Такова природа нас. Поэтому прошу вас, бейтесь насмерть, бейтесь до конца. Раз мы попали, давайте не упустим этот шанс, эту жизнь. Да, всякое будет. Будет много ошибок, будет разных. Но мы должны это решать вместе. Мы должны решать. И порой даже когда я вам говорю, давайте, монашки, собирайте, дуйте отсюда, это еще не значит, что я вас выгоняю. Просто я подхлёстываю ваше ложное. Порой приходится так делать. Не потому, что мне безразлична ваша судьба. Конечно. Нет, конечно. Просто думаешь, ну чем же еще его стукнуть? Уже не знаешь, все испробуй. Чем уколоть, чем ему ногу отпилить, что ли? Ночью. Поставить ему наркоз, ногу ему отрезать. А он раз без ноги утром протестка. Вот, я же тебе говорил. Видишь, ногу Кришна забрал. Знаешь, лишь бы предался человеку. Знаешь, что это тоже ложный энтузиазм проявить охота. В чем разница между самодисциплиной и самообладанием? Нет, я понимаю, о чем. Вот я просто взял давать самое дисциплинное, когда человек делает как бы кадимин самбра. Да. Я постоянно как-то не понимаю, что это самообладание тогда. Обладание — это связано с чувствами. Дисциплина — это связано с поведением. То есть дисциплина — это определенное поведение в рамках определенного режима деятельности. Обладание — это обладание чувствами. То есть когда человек самообладание, то есть гнев, и он владеет этим гневом. Похоть — он владеет. А дисциплина — это то есть он вовремя встает, вовремя читает свои книги, в 9 часов он на Шримад Бхагаватам, в 10 он кушает, в 10:30. Это самодисциплина. Он дисциплинирован во всем. Поведение и качество. Самообладание — это уметь обладать качеством, то есть какими-то определенными, не давать волю чувствам, не давать волю сентиментальности. Это самообладание. Понимаешь, да? Еще вопрос. Вы поняли, да? На самом деле. Еще вопрос. Да. Когда люди выражают почтение другому, дисциплинарное своей душе, то... Ну, они просто тело почитают, просто чье-то тело почитают. Это просто халуйство, может быть. Этикет существует. Ну, лучше все-таки знать, чтобы они знали природу души. Вот я вам честно скажу, я иногда, вот до сих пор, иногда кому-то начинаю, да, вот, здесь нет, а вот где-то там, в кармической жизни, иногда вот там кто-то бывает, где-то в магазине идешь какой-нибудь, там на ногу наступит, да, и хочется там что-то ему высказать на санскрите. И я, на самом деле, вот раньше у меня этого не было. Сейчас я всегда конкретно строго себя ловлю на том, что у него там Кришна. Я сразу аж прямо пугаюсь, что у меня какие-то мысли по отношению. Я даже сам могу извиниться, скажу, извините, что это. Он говорит, да ты извини, я же наступил, я говорю, ничего, ничего. Почему это? Что я на самом деле понимаю, что там прямо, и что Кришна недоволен, что я сейчас... Просто человек обусловленнее, может быть, больше, чем я. Или вот, допустим, приезжают какие-то ракетеры. Раньше бы я просто желал, чтобы их посадили. Или там, чтобы им там тоже ногу отрезали. Понимаешь? Сейчас я думаю, о, Кришна, дай им очищение, пусть они отдумаются. Я искренне так стал думать, я раньше так никогда не думал. То есть я теперь даже не заставляю себя, просто какое-то вот, я говорю, какое-то понимание пришло, что ты не должен желать, потому что в итоге ты еще хуже становишься сам от этих желаний. То есть плохо желая кому-то, ты в первую очередь желаешь себе плохо. Понимаешь? То есть точно так же, когда почтение мы выказываем. Мы должны понимать природу живого существа, что там находится, во-первых, это частичка Кришны, самая индивидуальная душа, и плюс там параматма, то есть сам Кришна присутствует. И как бы себя ни повел человек, мы не имеем права. Понимаешь? То есть Кришна нам не дает таких сейчас указаний, Курукшетру устроить здесь. Он говорит, гоняйтесь за ними, давайте им святое имя, Кришна-катху. В каждом городе, в каждой деревне. До деревень мы еще не добрались, но доберемся. Поэтому отсюда это понимание. То есть мы не лично его телу, там, с его недостатком. Ой, какая ты свинья, я тебя так почитаю, что ты такая свинья. Нет. Мы почитаем, потому что у нас это проявление Кришны. Просто мы можем видеть его обусловленность. И все. Степень обусловленности. Но почтение мы оказываем ему как душе и как носителю Параматмы. А вот в том плане, что ты говоришь вайшнавский этикет, когда там инициируется, это мы выказываем милости, то есть на которой лежит на человеке. То есть мы выказываем определенным сутевым качеством. То есть если его наделяет Господь каким-то авторитетом, это не просто так. Это не просто так, что я говорю, допустим, да, вот мать там уехал по собственной прихоти там куда-то. Что значит? Нет, если мать ставится в такие рамки, как бы там он ни ставился, значит это говорит об уровне его преданности. Понимаете? То есть мы просто не можем... То есть если Кришна позволяет нам действовать в таких рамках, и до какой-то степени, значит, авансом. Прабхупада всегда говорит, многое делается авансом. То есть тебе дается не потому, что ты такой хороший, так же, как инициация, что вы такие что здесь все преданные вас, давай инициировать. Это дается как возможность подняться до этого уровня. И вот когда мы получаем положение, допустим, там, президент храма, региональный секретарь, там, или еще кто-то, мы должны... Получаем мы авансом, и теперь мы должны доказать, что мы на самом деле, наша преданность такого уровня, что мы, кстати, удерживаемся на этой платформе. Еще потом, кстати, можем расшириться. Это же ответственность. Отвечать за себя очень сложно, а отвечать за других это еще тяжелее. Поэтому, когда кто-то наделяется какой-то ответственностью, это явно, кстати, показывает, что Кришна, кстати, выбирает этого человека. Может быть, у него есть личные желания, но так или иначе он получает это. И как вот он действует в этом положении, а это уже определится. Или потеряет он свое положение, и потеряет очень, то есть, мягким путем, или очень грубым путем, но он потеряет это положение. Он теряет это положение. Человек теряет положение. Возможности проповедовать и делать, то есть, вот, в непосредственном контакте вайшнав. Он теряет это положение. Неважно, каким образом это происходит. Факт то, что Кришна убирает это на эту среду. Ну, чтобы и его оставить вдохновленным. Очень таких тонкостей много. Ой. И когда вот Махараджа начинает это объяснять, думаешь, боже мой, так все оказывается, ты-то думаешь, что это ты. Ты милость пролил. А оказывается, просто тебя убрали. Чтоб ты тут молодым не мутим, как говорится. А ты-то подумал, что тебе там на повышение. Чтоб ты расширил свой бред. Знаете, столько тонкостей. Когда, особенно Бхакти Бхава Махарадж, он это объяснял мне. И я так задумался, думаю, о, боже мой, это и есть вот сахамая, то есть мы-то принимаем это совсем по-другому. Это тоже одна из формай, то есть мы-то думаем, что это продвижение, а это даже наоборот, ограждение от нашего общения других. И Кришна этим управляет. Этот человек даже может сам это сделать. Что Кришна, находясь в его сердце, подтолкнет его на эту деятельность, и он сам от чего-то откажется. И будет думать, ой, это я там... А на самом деле Кришна так устроил. Просто чтобы он остался вдохновлен дальше продолжать. Просто на другую, допустим, категорию служения перешел. Или что-то чему-то научился, на другой уровень поднялся. Кришна помогает нам постоянно. Не надо думать, что это так все бесконтрольно. Он постоянно помогает. Он просто очень слабенький в своем желании. Мы очень слабы в желании своем достигнуть Кришны. Не все, конечно. Но в основном мы все слабы. В основном. То есть есть что-то, у кого-то больше, у кого-то меньше, так же, как зависть. Мы все зависимы. Но у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей степени. Так же так. У нас на самом деле почти ни у кого нет горячего желания служить Кришне. Просто у кого-то. Но у кого-то, кстати, этого больше, может быть, оно, ну, не горячее, так теплое. У кого-то просто желание. У кого-то вот такое желание, так, холодное. А у другого так, мокрое желание. А у другого влажное желание. А у другого просто вывеска. Желание. Открывай там пусто. Но вывеска есть. Желание. С крупными буквами. Это все видели. Ночью светится. И все говорят об этом. Смотрите, там желание. У него такое желание. Видели его желание, как горит? Красный, синий, зеленый цвет. Но они имеют в виду вывеску. а не поступки. Наши желания определяют тот энтузиазм и те поступки, которые мы совершаем при этом служении, как мы действуем. Вот это определяет наше желание и степень нашего желания. И еще показатель, чего мы желаем. Да, у нас может быть горячее желание. Но что мы там желаем, делая? Поэтому все это определяет. В нашем поведении, в наших словах, в наших отношениях даже между собой. Я говорю, есть очень много опыта, который вот, допустим, я вам честно говорю, что вот есть очень много опыта того, что руководитель не должен, очень должен разграничивать преданных, кому он может дать дружеское общение, а кому административное. Понимаете? Это он не делает там все по собственной прихоти, а этот не мой друг, а этот вот будет моим другом. Нет. Просто он заботится о продвижении преданных. Поэтому он, кстати, кому-то дает дружеское общение, кому-то административное, кому-то... То есть в зависимости от того, насколько преданный соответствует тому, чтобы это его не спихнуло, не привело его к фамильярности и в итоге к оскорблению. А не потому, что... Особенно такой большой опыт у Авьякты был. Авьякта мне все это объяснял. Кого нельзя подпускать, допустим, из Томского храма, ни в какой форме к дружеским отношениям. Всегда держать ради их же блага на дистанции. Он сразу мне рассказал, кто конкретно, что и как. И как он с этим ошибся. То есть он это знал, но как-то поддался на сентиментальность и стал в дружеские отношения. И в итоге началось все разваливаться сразу. Потому что мы еще не готовы, может быть, к дружеским отношениям. С какой-то, более административным положением. Это как солдат, который станет лучшим другом генерала. Генерал сказал, смирно, да пошел ты. Ты чего, Васька, вчера нажимался, скотина? Он сказал, смирно, я же генерал. Он говорит, да, иди на жену ори, что ты генерал. Да, представляете, солдат, который с генералом вместе общается, там, на рыбалке рыбачат, они все друг другу шалваны ставят, карты играют. И потом, кстати, в строю он будет его слушать, да никогда в жизни. А кто-то может понимать правильно, как надо эти взаимоотношения. Когда видишь, что человек просто из всего из этого сразу сделает дружеское отношение, он сразу попрет, начнет милость раздавать здесь. У нас в храме есть этот уже опыт. Как человек хороший к себе отношения, сразу начинает как-то не в ту сторону использовать. И даже сам этого не замечает. Поэтому всегда есть эта опасность, поэтому только ради блага и ради того, чтобы потом нормально проводить служение, до какой-то степени это. Потому что все эти теплые отношения, они в итоге выливаются. Вот сколько храмов я видел, меня все осуждали. Вот, слишком жестко, слишком туда, надо мягче. Вот они мягко вот все. Все развалилось. С мягкостью. Теперь там мягко. С компьютером можно быть мягким. Вот давай тебе не надо с компьютером общаться, проповедовать компьютеру, через компьютер, вот так это лучше. Не через людей и не с людьми. Пиши газеты, вдохновляй массы. Да, иногда так происходит, это хорошее служение, очень... у меня бы не хватило ни мозгов, ни преданности, ничего. Но такая форма служения, она создается в зеленую категорию. Все так происходит. Когда мы не можем, кстати, правильно это делать, мы получаем то, что мы хотим. И Прабхупада говорит, что Кришна позволяет нам думать, что мы продвинулись. Если мы хотим думать, что мы продвинуты, Кришна позволит нам думать, что мы продвинуты. Как эти имперсоналисты. Они хотят думать, что они слились с Кришной, и что они стали Кришной. Они на самом деле, Кришна увидит, что они так горячо думают, что они Кришны, что они так... Ну ладно, Бог с ним. Ну давай, думай, что ты Кришна. И вот я Кришна. Этот кто там, он поехал, у него четыре руки, он прикрепил две здесь, три здесь. Помните, да, эту историю? Взял там все эти бутафорские руки у него были. Приехал к Кришне и сказал, ты вообще бросите все свои атрибуты, потому что Кришна я. И Кришна, давай, да. Он позволил это делать ему. Это показывает, это лила в источнике вечного наслаждения показывает, что Кришна позволяет, кто хочет иметь четырех рук, вот, пожалуйста. Вот очень много клея, бумаги, с папье-маше можно сделать. Бог может написать здесь наколку. Я Бог. Да, мы тебе найдем последователей, которые будут тебе поклоняться, все, которые будут тебя за Кришну еще принимать. Ой, Кришна настолько милостив, что он все это позволяет нам. Ну, думай, что ты продвинут, думай, что ты великий, преданный, думай, что ты там такой. Пожалуйста, думай, что это ты источник всего, всей своей деятельности, что все плоды все тебе принадлежат и все остальное. Думай чего угодно, если ты очень хочешь это думать. Ну. Еще есть у вас вопросы какие-нибудь? А? Ну, знаете, лампочка. Лампочка по сама по себе не горит. Так ведь? То есть источник дает какую-то энергию. Точно так же источник деятельности, энергии самой, является душа. Она дает энергию для деятельности, но деятельностью занимается более материальной природой. То есть как батарейка и машинка. Ездит же не батарейка. Правильно? И там лампочка или какая-то. Ездит не батарейка, но без батарейки машина ездить не будет. Но есть ли разница между батарейкой и машиной? Есть. Она является источником движения. Но движение совершается машиной, не энергией. То есть энергия просто дает, энергию дается для того, чтобы... Также энергия дается, а деятельностью занимается тригуна материальная природа. То есть душа является источником энергии. Жизненной силы. А все, что мы делаем, это уже гонка. Понятно, да? Все пронизывает сознание. Все полностью пронизывает сознание. Но какое? Есть сознание в знании, и есть сознание полностью раскрытое. То есть сознание чего? Я есть тело. Я есть машина. Все. Как только батарейка начинает думать, что она машина, все, полностью снимает, погружает. Да. Нет, душа не дает энергию для действия гун материальной природы. Душа дает энергию для тела, чтобы тело двигалось деятельностью. То есть для деятельности. Душа, она всегда хочет действовать. Куда бы она ни попала, она везде, она имеет потенцию деятельности, но она не может же действовать, поскольку нужен какой-то определенный инструмент, который, через который действовать не может. В общем, все люди пребывают в заблуждении, все люди действуют, то есть он их не имеет или то он действует. Нет, поскольку душа имеет природу Кришны, то все то, что связано с душой, на самом деле связано только с ним одним. Вот о чем он говорит. Но люди попадают в заблуждение, что они тело, думают, что это они действуют. В этом-то и проявляется все заблуждение. А духовная деятельность? Духовная деятельность по-другому направлена. То есть душа выполняет свое предназначенное положение. То есть Кришна создал душу для того, чтобы она его наслаждала. И дал ей свободу для того, чтобы она наслаждала его наиболее качественным образом, изысканным. И все, как только душа попадает в это положение, она проявляет всю потенцию истинной своей природы. Вот и все. Поэтому? Там тело другое же, тут природа, тело материальное, а там духовное. Ну и что? Используем эту машинку не в рамках, допустим, деятельности по собственной прихоти, а для наслаждения. Нет. Говорится, что пока мы находимся, что такое преданное служение в гунах материальной природы? Это же описано в Шримад Бхагаватам. То есть это преданное служение, но оно в гунах материальной природы. Там, тамас, раджас, сатва. И после этого человек вырывается из этого, из гун материальной природы, и становится полностью на платформу удовлетворения. То есть он здесь, в материальном мире, действует полностью в рамках использования задействия материи в служении высшему духу. Вот и все. И это в этом проявляется философия Чинтья Пхеда Пхада. Ачинди пхеда пхеда тату. То есть тогда, когда человек становится настолько возвышенной личностью, что он использует все в служении Кришне. Любое положение, в котором он не находился бы, он использует полностью в служении только для Кришны. И это уже называется изначальное положение живого существа. Поэтому для таких преданных, которые на таком, для них не важно на самом деле, где они находятся. В духовном ли мире, в таком, они полностью обладают природой. Поэтому их тело уже не материально на самом деле. Их тело трансцендентное. То есть они духовны полностью, даже и каждый волосок, и все остальное. То есть это другая природа. Поэтому и о Кришне не могут они понять. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит, они думают, что мое тело такое же, как у других. Ну вы глупцы, негодяи. Они не понимают мои нетленные, то, что я нерожденный, непогрешим. Они не понимают этого. Также мы не можем понять тело преданного чистого. Почему его не сжигают, что почему. Потому что даже само тело пребывания, оно дает, излучает духовную энергию. Даже само тело уже стало. Даже когда душа его покинула, тело остается еще духовным качеством. Все трансформировалось, все изменилось. Природа меняется, то есть оно уже нематериально. Почему? Точно так же тело Кришны, оно нематериально. Поэтому тело чистого преданного, оно становится нематериальным. Оно полностью духовное. Мы не понимаем этого. То есть мы даже вот говорим об этом, а мы же как представить это с материальной точки зрения. Потому что материальный ум-то. И мы начинаем представлять, как это материальное тело становится духовным. Это и говорится непостижимость энергии Кришны. Тот, кто понял непостижимость Господа, его энергии, тот и является возвышенной личностью. Но не просто заявил, а, это все непостижимо. Ты чего ты, как там слона протаскивают через... А, непостижимо. Нет, не в этом смысле. То есть знания привели к тому, что он понял, что это непостижимо. Еще вопрос. Кого? Как тело. Ну, естественно, но это же и есть стадия преданного служения. То есть почему говорится, что преданное служение в гунах материальной природы? То есть раз мы в гунах, значит мы олицетворяем себя с тела. И раз мы в себе находим те качества, которые описаны в Шримад Бхагаватам в своем преданном служении, значит мы служим, естественно, на уровне тела. То есть это и называется пракрита бхакта. Потом, кстати, вот все эти уровни, там все. Даже те, кто на уровне благости совершает преданное служение, это же тоже концепция телесная. Потому что он привлекает качество, мягкий голос. Это все связано с концепцией телесной. Какой голос там, какой волос, какой глаз там, какой горб. Что вы, вы лучше, у вас и горб больше, и ноги тоньше. Как возвеличить. Поэтому это да. То есть тогда, когда мы только на трансцендентном уровне, тогда мы можем не видеть этой природы. Но мы не можем миновать этого. То есть нам так или иначе придется проходить. Просто кому-то быстрее, кому-то медленнее. Насколько мы горячие желания. А то есть это преданное служение. Поэтому Шримад Бхагаватам говорит, это преданное служение, но еще в гунах материальных природ. Вот и все, это преданное служение. И в этом плоды, то есть какие плоды преданного служения? Что постепенно мы от одной гуны переходим к другой, к третьей. А кто-то быстро очень может пройти. Я же опять скажу, это зависит от желания и от строгости соблюдения обета. А? Чистыми, да. Но мы должны просто знать, на какой. Но мы не должны сами определять. Мы, конечно, имеем знания, можем найти, если мы объективны, если мы не опираемся на позицию ложного органа, мы можем определить очень легко свой уровень. Как бы это нам ни было обидно, но искренне. То есть не так, чтобы во всеуслышание из этого сделать, опять же, цирк. А на самом деле искренне определить свой уровень, имея какие-то знания, подумать, о боже мой, я же. Надо просто более строже следовать и посмирение себя вести там или все это такое. То есть просто. Вот это. Цель-то вот этих давания этих лекций, знаний, пропадает, зачем все это писал. Цель-то помочь преданным просто миновать эти, побыстрее миновать эти этапы и не в ловушки не попасть этих этапов. То есть человек же может так раз и на уровне Уцахамая так и остаться. То есть все время думать, что я тут чистый преданный и все. И в итоге цветопатит он и превратится в какой-нибудь там сахаджи. А сахаджи – духовная смерть цветопатит. Его переделать почти невозможно. Очень сложно переделать сахаджи. Но он убежден в том, что, кстати, это его уровень, это его реализация, что он не Нитянанда, все это. Все у него в порядке, в другом сны, Кришна приходит, телогрейка машет, все нормально. Сахаджи – это такой закрепленный сахаджи? Ну, нет, это… То есть они попадают через это туда. То есть, потому что они в стадии не знают, и когда знают, они о других, как говорят, а к себе не применяют. Естественно, естественно, желание, вот это вожделение, это связано с похотью. То есть желание славы, богатства, для этого, из-за этого служит Кришне, страсть. Допустим, желание просто найти прибежище, ни черта не делать, но здесь, вот, здесь не бьют, ничего, здесь преданные защищат. А здесь подпасть буквально нормально. Это Амос. Понимаешь? Благость это. Нельзя так грубо. Надо мягче. Ну это все. Благость это такая. Но благость это она не такая, не внешняя благость. Благость это строго следовать. Желанием просто очищения. Какая-то машина пришла кому-то. Оля, на футфлай или на что? А почему от меня не знаю? А, все сделали уже? То есть она-то не знает, почему отменить. Ты хоть им объясняй, зачем отменить? Без знания ты из них фанатиков сделаешь? Надо извиниться, дать просаду, книжку подарить про Прабхупаду, принести очень такие извинения. Так что? Махабуку Прабхупада надо подарить, которую тут, кстати, так возвышенные, инициированные преданные, целых три штуки умудряются распространить. Если служить, естественно, потому что это же стадия, это естественный процесс. Я еще раз подчеркиваю, что все, что это происходит с нами, это естественный процесс. То есть мы не можем этого избежать. Просто мы можем это либо быстро пройти, либо долго, либо вообще остановиться на этом. Вот в чем проблема. Остальное – это естественный процесс. Это у вас не было, я вот сравнивал на вчерашней лекции, это как молочные зубы. Вот сегодня Голо ко мне подошел, говорит, все, зубы выпали, у меня молочные, не знаю, что делать. И не верю, что настоящие вырастут. Вдохнови меня, пожалуйста, Лакшмидарайна, что настоящие вырастут. То есть, понимаешь, это как вот ребенок, вот представим, что ребенок, он не знает, что вот эти зубы, да, которые у него появились, что они временные, то есть они выпадут, и там за ними, и вот представим, он этого не знает, и раз, вдруг один зуб у него стал шататься. Вся жизнь сразу осквернилась, зуб шатается. Потом он ночью раз, встает, бум, зуба нету, смотрит на подушке лежит. Для него это катастрофа. Для нас же тоже так же. Раз, катастрофа, что-то у нас не получилось, там что-то не так. Он сразу хватает, клеем обмазывает, раз, и все. И идет. Идет мужиком уже. То есть для него это, он не имеет знания, что это все, это естественный процесс. И он так обеспокоен этими зубами, и он потом другой начинает вальс. Он, боже, рак! У меня рак, я смертельный. Он ложится. Он уже один вымаривает, второй, он все. Я обучился. И даже вот эти болезни от незнания, он все, у него умеет, а болезнь произошла, он все сразу энтузиазм упал, все. Он все зубы вываливает, он говорит, видите, я вообще. И уже потом без зубов, он говорит, все, я бесполезный в этой жизни. То есть это естественный процесс, надо просто знать его и просто спокойно дальше продолжать это делать. Вот когда у человека зубы уваливаются, он говорит, живи нормально, ты что, что ты обеспокоился? Ну как же я там без зубов? Ну просто это немножко смешно просто. И все, успокойся, они выдохнут все вообще так. И снизу такие говорят. Компостер будешь. Поэтому очень беспокоиться, это естественный процесс. Есть даже такие процессы естественные. который какой-то определенный, даже положенный срок надо одержать. Да, даже такие есть, кое-какие вещи. Но с другой стороны, Рупа Госвами говорит, что на самом деле в любви к Богу нету никаких правил и никаких ограничений. Но это лишь для нитясих. Те, которые уже приходят сюда необусловленными. То есть те, которые изначально уже понимают свою природу, все. То есть Кришна сохраняет там знание, об этом, наверное, есть. То есть они могут как угодно себя вести и продвигаться. Но мы не нитясихи, мы садхмати. Мы даже не крипы. Вот, допустим, к Сереге пришел Прабхупада и сказал, иди в храм служи. Что это за выбор? Это вот уровень как раз. Он пообщался с преданным, попел на киртанах, чуть-чуть очистился, и уже этот ум сразу бум-бум-бум-бум. И ум сразу сад. Прабхупада пришел из ума. Калошев какой-то за Антон. С Агалганом поздравил. Поздравляю тебя, Серега, с Агалганом. Помните, да, такой про Агалган? Вот это как раз от признаки все. То есть он учитывает время, место, обстоятельства. Ну, как в книге о нем написано, он такой. Он как еще не был в национальном костюме с бараном на шее. И еще на бурятском языке бы сказал. Песня признана. Это хорошо, это естественно, это нормально. Это стадия очищения мы проходим, у нас появляются вот эти всякие. Тулуси там нам покачало. Кришна там с Прабхупадой видел, повернулся в Прабхупаду. Все, божества там пляшут. Особенно наших пудел, они там все танцуют. Я могу бы столько вам линг рассказать. Я же знаю, что это за чудо такое. Или наших Нитянанда танцует. Тоже он там. Все то, что он бредит, это все это уровень Мусахамая. Вся его философия. Ну и понятно. Ну и понятно. Вообще, на самом деле, так все просто. Просто надо предаться. Вот когда Чарчандра кого-то наставляет, это прямо удивительно. Это вообще. Я вот иногда со стороны слушаю, когда он кому-то что-то объясняет. Ну вообще, это удивительный уровень. Очень удивительный. Есть еще вопрос? У тебя есть вопрос? Мы имеем знание, но не осознание. Осознать полностью — это значит уже иметь четко действовать как душа. А когда мы полностью осознаем это, мы уже начинаем действовать без этих вот. То есть мы не действуем с такими желаниями. То есть у нас нет этих желаний. Тхрува Махарадж, чистый преданный. Но он же, смотри, уже получить богатство, царский трон. Даже он в Раджа-гуне это совершил. И Кришна пришел к нему, и пришел быстро, потому что горячее желание и строгое соблюдение обетов. И через 6 месяцев. Другие там тысячелетиями сидели. Почему? Потому что такое горячее желание. И так он, кстати, он же сказал, и пусть я сдохну, умру. А он сказал, я даже не умру, пока не увижу. То есть он себя так настроил, что даже смерть решил задавить. Он же поддерживал воздух этот жизненный срок. То есть вот такая решимость. Это, ой. Если мы вот настолько решительны, то есть и надо сразу Бхагавад-гиту вспомнить, решимость, тамаси решимость, в раджасе решимость, благость. То есть как проявлять эту решимость, как это горячее желание, строгое, ну только я думаю, все понимают, строгое соблюдение обетов и горячее желание, это должно понимать все. Просто ты сразу говоришь, я не понимаю, те, кто просто выгодно не понимают. Ой, ты знал об этом, Леша? Это горячее его желание, то есть не понимать этого, поэтому он этого не понимает. Ну что происходит? Поэтому гуны материальной природы это вот. То есть мы-то можем говорить, не-не-не, я не для этого. Но на самом-то деле, кстати, для этого. Поэтому, кстати, не важно, что мы там говорим, важен результат, как действуем и что мы тут. Поэтому все. И мы постепенно проходим эти стадии, очищаясь от одной, от другой, переходим. тамосе же многие служат, многие в тамосе. Ну ты их спроси, они все искренние, они все плакать начнут там, я не знаю что. Убеждать себя пяткой в грудь стучать. Что все они искренне. Вот, вот это слово искренность, особенно любимое слово всех бак. Как кого-нибудь затронет, они... Я же так искренне стараюсь служить, я стараюсь отбросить все мотивы на самом деле, я все стараюсь. Но это лишь только на слова. Потому что все мотивы на самом деле сохраняются, истинные мотивы сохраняются. Это как Шилабада говорит, Майя, да? Вот, когда влили Господа Рамачандры, Сита бросилась в погребальный костер. На самом деле сгорела Майя и вышла настоящая Сита. Потому что Сита не умирает никогда. Точно так же и здесь. То есть есть настоящий мотив, а есть тот, которым мы прикрываемся. То есть который мы себе в уме там сами говорим. На самом деле, мы же сами это говорим. Это не важно, что вы мне это говорите. Я такой искренний, на самом деле, я так хочу. Это мы же себе говорим. Но есть чистый мотив. То есть есть настоящий изначальный мотив, ради чего мы это делаем и как мы там думаем. Есть вот этот, который покрыл. И вот этот, который покрывает, он в уме, а настоящий в сердце. И мы вот этот умственный выдаем за тот, который в сердце. Нет, на самом деле, Прабу, я этого не хотела. Прабу, я этого не вообще даже этого не думала. Даже Арджуна говорит, конечно. Как будто бы какая-то сила извне меня подталкивает на греховные действия. То есть я даже не думаю и не хочу об этом. Он говорит, это твое вожделение, Арджуна. Потому что там все сердце у тебя это, а ты думаешь, что у тебя здесь обязательно должно быть. Поступок определяет, что ты на самом деле хотел. О! Запомните это. Поэтому определяет поступок, а не наши слова и убеждения, что мы хотели чисто сделать все. Но сделали все грязно. Поступок определил то настоящее наше. Желание и цель. Поэтому мы определяем друг друга по поступкам, а не потом... Поведение. Оно покажет больше. То есть как человек себя ведет, оно больше покажет нам. И реализацию естественной вещи. Пропада даже говорил, что проповедник, да, он то определяет его уровень реализации, когда он начнет проповедовать. Что он проповедует? Сразу покажет его уровень. Его чистоту, что, как, что он понимает, что его поведение. Проповедь. Не тогда, когда он будет говорить, как он там, какой он. А то есть, когда он просто берет и пытается кого-то вдохновить на преданное служение. Он начинает говорить, и сразу человек слушает, скажет, да, вот у него такой уровень, так, так, так. Что понимание. А понимание можно получить только через служение, через следование. Поэтому сразу автоматически человек, зная, какие уровни есть, он видит в нем это понимание, он говорит, да, значит, он следует этому, этому и этому. Потому что у него есть это понимание. Понимаете, как говорю? Поэтому не надо обязательно следить, там, читает он джапу, он на самом деле этот принцип соблюдает или нет. То есть его понимание показывает на это. Себя вести таким образом, то тут же он приобрел чистый мотив, он там у него начал очищаться. То есть он начал сильно очищаться сразу, моментально. Да, я помню то, что. Но в итоге он не стал чистым. А почему? Поэтому поведение еще не определяет того, что... Да, мы можем очиститься через метафору, через чьего-то поведения. Мы можем даже взять чье-то поведение. Но это еще не значит, что... Потому что мотив был изменить поведение. Он и изменил поведение. Лучшее поведение. Он стал лучшим. Он же, там же говорит, что он прямо так. Но почему же он все-таки не стал преданным, чистым преданным? Да, потому что это поведение. То есть, он взял поведение, и он стал по поведению безупречным. Мы получаем то, что мы хотим просто. Получаем то, что мы хотим просто. Он хотел именно это, и он это получил. Ну, что за хорошим миром, за правильным поведением всегда следует. Да, да, это так. Да. Ну, до какой-то степени. Ты всегда до какой-то степени происходит. Другую, я могу тебе другую историю сказать. Про разбойника Нилу. У него было безобразное поведение. Но почему-то и Кришна перед ним пришел и Лакшма. Потому что он просто делал то, что ему говорил Лакшма. У него было безобразное поведение. Просто Лакшма был там настолько продвинутый, что он через его безобразное поведение понял, как ему надо дать Кришну. И дал ему. Понимаете, то есть у него был духовный учитель. Это и есть положение духовного учителя. Получаем то, что мы хотим просто. Он хотел именно это, и он это получил. За хорошим миром, за правильным поведением всегда следует. Да, да, это так. Да. Ну, до какой-то степени. Ты всегда до какой-то степени происходит. Другую, я могу тебе другую историю сказать. Про разбойника Нилу. У него было безобразное поведение. Но почему-то и Кришна перед ним пришел и Лакшма. Потому что он просто делал то, что ему говорил Лакшма. У него было безобразное поведение. Просто Вайшнав был там настолько продвинутый, что он через его безобразное поведение понял, как ему надо дать Кришну. И дал ему. Понимаете, то есть у него был духовный учитель. Это и есть положение духовного учителя. У него был духовный учитель, которому он просто предался на таком уровне, на уровне невежества. Потому что был мотив. Какой мотив у него был? Он хотел жениться на его дочери. Мотив был полностью сексуальным, вожделение. И только преследуя этот мотив, он стал получать наставление от, помнишь, да, от этого брата. Ты не знаешь эту историю? Был один разбойник, его звали Нила. Он был потрошителем всех караванов, там все. И вот один раз, он, проходя мимо одной деревни, увидел дом брахмана, очень продвинутого брахмана, вайшнава. Он спросил, что за люди? Это вайшнавы. А что за вайшнавы? Вот они Кришне там поклоняются. И потом, проходя мимо сада, он увидел девушку очень ослепительной красоты. Он был наглый такой, ну разбойник. Все скачут разбойника. И он увидел, и тут же захотел овладеть ее. И он пришел, ворвался в дом этого брахмана и сказал, старик, я на тебя хочу милость пролить. Твоя дочь будет моей женой. Ты понял меня? Старик сразу понял, с кем он разговаривал. Он сказал, конечно, для меня это большая честь. Значит, он был очень продвинут. Он сразу среагировал как. Кришна, он сказал, для меня это великая честь. Но он прекрасно видел, какая это честь. И то, что... А тот сам удивился, он не ожидал этого, он думал сейчас, и он-то вот сошел, он хотел его убить сразу, как только против, он сразу, и все. И вот так, и он, когда так стал говорить, он даже специально вызывал его на то, чтобы он был против. И тогда был бы повод его. А он раз ему, и он опешил. Да? Что, да ты что, с такими качествами, как у тебя, это же за счастье. Я всегда мечтал отдать свою дочь именно за такого человека, как... Да ты что, старик? Ты что, он-то знал, что он разбойник? Да ты что? Он говорит, на самом деле ты даже не понимаешь, какую ты делаешь пользу обществу. И он рассказал ему про волков и про овец. Что волки, они съедают больных овец, чтобы другие не заразились. И он такой... Он-то сам этого не думал. Ты очень умный старик, сказал он. Он говорит, ну, вайшнав. Он сказал, вайшнавы, Ну, в смысле вайшнавы? Ну, это качество преданных Кришне. И старик тут же начал прославлять преданных. И тот это ел, потому что его уже прославил, он нашел точку соприкосновения к акции. И он уже начал ему говорить, вот вайшнава там, да? И он сказал, только у меня есть три условия. Он сказал, какие условия, я? Он сказал, наоборот, поскольку ты являешься санитаром общества, практически, ты должен наоборот это принять. Он сказал, тогда твоя жизнь будет более качественной там все. Он сказал, какие? Он позвал свою жену и дочку. И дочь она тоже пришла, и она, так сказать, выказала такое почтение этому. Он сказал, да, ты мне так очень нравишься, прямо так, я тоже хочу того же, что и ты. Но! Он сказал, давай скорее, ты, какое «но», давай быстрее сделай, что она говорит. Ну, это быстро не сможешь сделать, но у меня есть. Но поскольку ты мне очень нравишься тоже, очень, то просто есть три условия. Он сказал, какие? Он был такой, ну, знаешь, разбойник, есть такой шерстью покрытый. Какое это, взять, раджа-гуна? Она сказала, ты должен каждый день кормить всех вайшнавов нашего поселка. Он сказал, и делать это в течение месяца. И все, что они не доедают, ты должен это съедать. Он сказал, как да я? Она сказала, ну это условие, ты сам сказал. И вот у него было качество. Он следовал своим обетам. То есть он пообещал, что я сделаю. И он тут же выскочил со своей бандой. Вайшнавы, собирайтесь, блин, там все. Ну, а что такое, в чем дело? Что мы сделали? О, Кришна, там давай предаваться. И их всех там согнали в кучу, они сидели, тряслись. Жрите там, если навалили им жертвы. Бедный вайшнав, это ты смиренно, думает, о боже мой, ну что ж, милость Кришны какая-то пришла. Они сели, кстати, и Шарира Авидия Джалса предложили, начали вкушать. А она сказала им, чтобы они были полностью удовлетворены. Ну, поскольку вайшнавы едят для того, чтобы поддерживать жизнь в теле, они съели очень немножко. Но по его разбойным представлениям это было оскорбление. Он сказал, вот что, они удовлетворены? Они сказали, да ты что, мы нормально поели, все, джай, спасибо. И они, так сказать, свой просад попытались, ну, чтобы никто не съел, они выбрасывают же, чтобы захоронят. Потому что считают себя недостойными, чтобы после них ели, они начали хоронить. Он сказал, ешьте! Что, да мы уже все, мы как положено, даже больше уже съели, ты извини. Он меч. И все вытащили мечи на них, и они стали есть. И они ели очень долго, они объелись уже. Они уже не. Ешьте! И когда он увидел, что они на самом деле уже все. Он подумал, да, они удовлетворены. Вон отсюда! И они пошли такие. И тогда он сел, посмотрел, что они не съели. Сел это все собрал, но он-то был мастер жрать. И он давай это все это съел. Пришел и сказал, день прошел. Он сказал, ты это сделал? Да. Но они все знали, каким способом он это сделал. Что было поделать? Он был бы разбойником. И так продолжалась милость Кришны для вайшнава 30 дней. Уже последующие дни он уже, поскольку он стал с ними знаком уже, ну представьте, он одних и тех же видел, они стали его знать. И уже не стало так сказать необходимости. Просто вайшнавы уже стали сами приходить. Они стали есть до отвала. Говоришь, имитировать, что они уже все. Он видел, что они уже все. Садился, и все, пищи больше и больше после них оставалось. Он ел. И уже они даже не ругались, потому что все уже поняли, что надо так делать. И он говорил, завтра не забудьте. Он говорит, да что ты, Нила? Потому что ему не надо было уже их предупреждать, уже все. Он сразу уже, и не надо было заставлять, он сразу выходил, они сидели уже ели, ему уже все эти готовили бандиты. Они предлагали, они съедали это все, оставляли. Он все это подметал. Что-то он стал чувствовать, что-то. Кто птица пролетит, он птичка. Небо. Думаю, боже мой, что-то заболел. Что-то заболел. Что-то проблемы какие-то. И он опять себя ввел в это состояние, как обычно. Он не в форме, он думает, все, проблемы. Опять вроде... Почему у нас, думаете, проблемы? Потому что мы лучше становимся. Но мы-то, мы же все время привыкли быть плохими. И это не наша естественность. И мы сразу, ой, пробыл, у нас проблема. Потому что мы лучше вдруг стали. И вот он так же, проблема. Потом он раз опять себя в естественное состояние, ну, о, вроде опять я, о, классно. Все, и опять все нормально. Он пришел, сказал, ну, давай говори. Второе, только ты не вздумай, жрать больше не буду. А что, да что ты, хватит, ты смотри, как пополнил. Он говорит, да, вайшнавы удовлетворены. Он говорит, ну да, вайшнавы, на халяву, мол, кормлю их тут. Ну, он тут все со своей позиции. Она говорит, теперь, дорогой, ты должен... Что они там делают? Стопы омывать. И воду, с которой мы омыли стопы, пить. Вы представляете, Нила, великий разбойник, пить воду с каких-то там босиков, нищих. Он так возмутился, сказал, ты что, издеваешься? Она сказала, Нила, ты обещал, ты сам сказал, что это сделал. И поскольку у него было это качество, следовать своим обетам. Он опять согласился. И так он, уже их в ненависти, в другой, согнал их, смотрел на их ноги. Я говорю, ну-ка всем ноги мыть. Он говорит, ты что? Мыть, я сказал. Они мыли ноги, вымыли ноги. Это чан большой был такой, все слил туда, тазов. Представляете, для человека, который не соображает ничего. Чьи-то ноги вымыли, вот сейчас отобрать. Но поскольку он следовал обетам, он начал это пить. Говорите, что он выпивал по 200 литров черенабрика. 200 литров он выдувал за день. И так происходило. И вдруг он опять стал жить. Какую-то букашку увидел. Живая. Потом он опять себя ловил на эту... Что-то со мной... Что-то... Проблемы какие-то у меня. Проблемы. Явно проблемы. Да. И вот прошел опять месяц. Он уже пришел и говорит, ну какое твое третье задание? Он сказал, ты так изменился. Он говорит, какой изменился? Пожили, говорит, столько и попей. Изменился. Изменишься ты, тебя заставь это все делать. Ты быстро тоже изменишься. Ну давай, говори, что там третий раз. Она ему сказала, теперь пыль их стоп собирай. Ты что, ну это же, по-моему, уже слишком. Но он уже не гневался, так не орал. Ты это слишком. Она сказала, да, ты должен собирать пыль. И ты должен кланяться. Ну ладно. Я начал им кланяться, пыль собирать. И опять прошел месяц. И после этого он вернулся к ней с такой саблей, злой, разгневанный, и говорит, все, 3 месяца прошло, я все сделал, что ты хотела. Давай! И они увидели, что он остался таким же, прежним. И они были потрясены. Он остался прежним. Вроде бы какие-то изменения начались у него, но он остался прежним. Я ничего не могли. Но старый брат, он все понимал. Он сказал, ну, все. Готовь свадьбу. Готовь Колым. Какой Колым? Ну... Свадебный подарок. Что это? Моя дочь сделана. Не стоит? Хорошо. И он отправился грабить. Дальше продолжать заниматься той деятельностью, которой он занимался. И вот они очень долго сидели в засаде, и вдруг они увидели очень большой, богатый караван. Огромный, богатый караван. И они, естественно, напали на него. Но караван был такой необычный, что все сразу сдались. Что там не надо было сражаться там. И как-то было неинтересно даже. И он увидел, что в центре каравана какая-то, кстати, муж с женой сидят. Какие-то все. И все богатые такие. Все одеты, одежды, камни такие. И он подошел и сказал, давайте, скидайте все. А то убью. Если хоть одну вещь оставите себе, убью сразу. Мужчина сказал, все, все, все. Нет проблем. Снял все украшения, все, все. Повернулся к Максу. Да снимай, что стоишь? Все, все, все. Все, все, все сняла. Он все это собрал. И все он смотрит, посмотрел на мужчину, ничего не было. Думал, что... Ты что такой синий? Посмотрел на Матаджи. Ты почему кольцо с ноги не сняла? У нее колечко на ноге осталось. А когда он... Спокойно, он не снимается. На, сам попробуй. И протянул ему свою стопу. Так он прошел. И попытался снять зубами. И когда только он прикоснулся к стопе, его начало колошматить. Ток. И он полностью очистился. И вдруг все увидели, как с неба золотой космический аппарат. И Нила понял, кто перед ним. Это был Кришна. То есть это был Нараяна с Лакшми. И он понял, кто перед ним. И так был, это называется вознесение Нилы. Так он попал в духовный мир. Одну из планет вокруг. Такова милость даже такого служения вайшнавам. Такова сила и могущество этих трех вещей. Прасад, чаринамрита и пыль. И такова сила соблюдения обетов и горячего желания. Даже через это чего-то достигнуть другого. Поэтому Прабхупада и говорил, не важен, с каким мотивом мы пришли в преданное служение. Получив духовного учителя, он сделает из вас вайшнава, если у вас есть горячее желание чего-то достигнуть. Это горячее желание. Так теперь ты ловишь, о чем мы про качество мы начали говорить. Еще вопрос. Я Панчами рассказывал природу рассказчика, да? Говинда Махарадж, зная природу такую сеть, тупую, да? Он всегда так, кстати, изображает это все, потому что надо веселить, радостно, там все это пролазит, потому что. Допустим, не Ниранджана Махарадж, он может рассказывать эту историю без единой эмоции. И вот он пришел, сидел, спокойно. Он пришел, он выпил черенам, выпил. Все там туда-сюда. Меня что-то не раньше на Махарадж вообще не вдохновляет. То ли дело Говинда Махарадж. Все. Это тоже Уцахамая. То есть уровень неофитов. Они привлекаются чисто через чувства. Не через разум, даже не через ум. Я уж не говорю там кстати, какой-то. А не только через чувства. Ой, как он улыбается, он как поет, он как здорово показывает. Все. Уже это и гуру. Тогда Хазанов у всех был. Ну что там лучше. Ну для всех гуру были лицедеи. Маски шел. И улыбается здорово, все весело. И все спать там не заснешь, когда смотришь. Комедийный актер. Новое у нас это появилось. Вы все заметили, да? Прогрессирует. Вы-то приехали, заметили? Вы прогрессировали. Как Сахадева. Где? Сахадева? Да. А ты почему там-то опять? Какие? А? Ну иди сюда. Ты почему там-то сидишь? Вот, смотрите. Уровень, да, у Сахамая. Сахадел подходит к объекте и говорит, я так вообще очень рад за вас. Объекты говорит, что в смысле? Что Сахадел? Он говорит, ну вы так прогрессируете. Уже никакого сравнения с прошлым годом. Я очень рад, я вообще за вас очень радуюсь, вы очень сильно прогрессируете. Да. Покажите народу. То есть вот это. То есть уже там благословляют. Ну ничего, может, прогрессируешь, все нормально. И самое главное, не беспокойся, у тебя все хорошо. Я вижу, что ты прогрессируешь. Короче, кошмар. Ешь все это, естественно. Зачем, брат? Но лишь бы он, кстати, не остался на этом уровне. 38 лет. В общем, наша задача не оставаться на этих уровнях. Миновать их быстро. Побыстрее. И понимая, что это с нами происходит, просто себя смиренно вести. Не надо это выплескивать это все. Свой уровень на голову бедных вредных. Там свои занятия. Ты знаешь, можно сделать, это же интимная сторона. То есть. Вот ты что думаешь, Гопал Кришна Махарадж приходит в храм, заходит в алтарную, раздевается в купины, ногу там раз и начинает. Да? Ты думаешь, он прямо всех преданных, особенно Матаджи, Матаджи видели там, что о, я, да? Ты, наверное, думаешь, что так все делается. Ну, места нету, конечно, там же зима. Мороз, вдруг околеешь там. От бега. Все, это вот, я говорю, мы из всего какую-то делаем концерт, показуху, чтобы все думали, что мы продвинуты, что мы так о храме Господа беспокоимся. Тело там свое. Ну это естественно для того, чтобы больше служить Кришне, там, больше книг распространять. Так ведь. Искренне служить гуру своему. Поэтому лучше делать это не на показуху, а лучше делать это. Если ты серьезно занялся своим телом, ты можешь это делать. Это же делают дома, а не во дворе при соседях. Да? Боксер, который где-то на площади. Нам тебе мешок здесь повесить, можешь колотить. И так, резче, мы тебе кирпичи такие сломанные принесем, сломать публично. Чтобы все знали, что у нас есть здесь какой-то. Он с ушуру маленького может. Дозы кому напилить, чтобы он их ломал. Одним прикосновением к тобой. Надо показать, что их делать. Так, вчера, я вот еще хочу сказать, вчера распространяли книги 14 человек. Опять вижу, кстати, Ратналека, ты помимо Санкиртана вчера что-то овощи чистил, да? Ты что делаешь? Так, всю дорогу на Санкиртан. А что три книжки только, такие три маха только выгрузилось? Три такие махабуки. Ну что, это не горячее желание. Что это? Я же говорю, ну это смешно. Неинициированный преданный по 10 распространяют, ты эти три книжки весь день там шлепал один. Я вчера только об этом говорили. В чем вы меня хотите убедить? Что вам трудно? Ну что ложное эго. Ну здесь тут. Что это такое? Три книжки. Санкиртанщица. Три маленьких. Да я за книжки это не считаю. Это брошюрки. Это же это брошюрки. Вы понимаете, да, что это брошюры. Они так и проходят, брошюры. Это одно и то же, что театральные программки распространяют. И выдавать. Было распространено три книги. Ну и все книги. У нас даже все эти легкое путешествие, это в принципе как брошюрки они. Ну, мы все как-то вот, я не знаю, там, ввести так, что вдохновить на своего вот этой книги. В принципе-то книгами, так сказать, по большому счету считаются там, кстати, вот эти книги. Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, Шри Шипанишат. Нектар Преданности — это краткая книга, и Нектар Наставления — это тоже, это типа брошюры. Что такое брошюра? Это не объем брошюр, а то есть сжатая краткая информация. Поэтому остальные книжки — это все на самом деле, так что почти брошюры. Курс, в курс вводит какой-то. Потому что, допустим, Нектар Преданности — это... Как оно произведение называется? Бхакти Расамрита Симха. Это огромное произведение. Потом учение Шри Чайтаньи, это же не сказать, что это Шри Чайтанья Чаритамрита. Это тоже такой брошюрка, то есть, вводящая в курс, о чем учение Шри Чайтанья Чаритамрита. И также Прабхупада, столетие Прабхупады. Вот эта книжка Прабхупады. Это тоже это брошюра, самое правильное, как программа. Это не книги. И вы в инициированной преданности на киртанщике ходите, три этих брошюрки распространите и в восторге. Вот знаете, мне иногда, я иногда понимаю так, почему людям кричат джай, когда вот они три брошюрки распространяют. Все джай, что о них еще говорят что-то. Джай, что они здесь стоят. Джай, что они не палят. Вот у меня, серьезно, у меня такое представление, что скоро мы будем кричать. Так, как слава будет выходить. Сегодня пришли на приветствие божеств. Лакшми Нарайн. Джай! Давай! Спаси! Поздравляем! Поздравляем! Гирлянды сразу, все. Махапраса! Все. Также пришла на приветствие божеств на второе место. Вышла Ратарати! Чай-чай-чай! Киртан, джин-джин-джин, хараталы, бубны тут все. Где гирлянды, махапрасад, подарок, там, с ковер, телевизор. Седло, ковер и телевизор. Тоже. Первое место там, такой сделан пьедестал. Первое место я займу там. Ну, это смешно. Мы же, получается, кричим джай, что вообще, что человек что-то пальцем пошевелил ради Кришны. Да, ну получается, да, так? Ну что вы считаете, инициированный преданный три брошюрки распространил, крик джай надо орать? Это же горе. Для меня-то это горе, я же думаю, боже мой, он с ним проблемы же. Да, конечно, можно все это перекрутить. Служение совершено, я и говорю, пальцем пошевелил, все нормально. Четки у него есть на руке, все нормально. Сегодня засунул руку в мешок на первом месте. Володя Резник, джай, Прабхупад! Потом будем кричать. Потом уже такое. Сегодня до пол дороги до храма дошел. Лакшми Нараян Прабхупад! Махапрасад, гирлянды, там все. Дольше, чуть меньше половины дошла, там такая-то. Потом уже. Сегодня в кровати сказал Харе Кришна, Лакшми Нараян! Прогресс, так сказать. Из чего из этого делаем, кстати, церемонию? Фестиваль. У нас все хочется праздника, чтобы был фестиваль, праздник. Ну так же, это же проблема. Это явно указывает, наоборот, на проблемы преданного. А мы ему джайрим, джай его проблемам. Сегодня покурил Дима Крымцов. Ура! Чай! Покурил, но не ушел. Чай! Позавчера Голока сожрал пол барана. Чай! И остался здесь. Ура! Вчера Матхова нажрался с Игорем и разодрался, но не ушел. Ура! Говорить о проблемах и кричать джай. Что они еще здесь. Ну, джай там. Вчера Вай убил 4 мужиков. И его еще не посадили. Джай! Кришна его защищает. Джай, джай, джай, джай, джай, джай, джай, джай. Ну, начнем, не знаю, что будет. А вчера Женя повесился в нашем туалете и еще висит. Что в нашем туалете он боялся? Не где-то он выбрал наш туалет. Какой уровень? Мы уже не знаем, ну что за джай начинаем. Что, славить уже сами не знаем. Здравствуйте, это все. Здесь же. И на веревке на ней было написано «Харе Кришна». Я помогал кришнаитам. Я говорю, все, как будто все в клоунство может превратиться. Да, это преданные вдохновляют таким образом, но те, кто не должны, ну, соображать, что это проблема на самом деле. Что у вас проблема. И не слезы лить, а деятельностью заняться. А то сразу так, тут же как-то газированная вода. Копейку в рот, там, еще копейку в рот, еще вот. И сколько не бросай, все время думаешь, откуда берет она влагу эту? Все время жидкость. Иногда говорят, что человек состоит 70% из воды. Точно? Ладно. Еще медбак в этом классе. Да, нет.